Глава 22. Злые языки в Голливуде с удовольствием называли Майкла Маклейна старым бабником, но если и делали это, то с большой осторожностью. Он был слишком могуществен и обладал слишком широкими связями, чтобы его можно было оскорблять в лицо. Стареющая, но все еще по-юношески смазливая. Если вам интересно знать мнение Лауры Ричи, а вам это должно быть интересно, то я, пожалуй, соглашусь с этим определением. Да, он старый сводник, но при этом имеет успех, по крайней мере, на двух направлениях. Что ему присуще? Так же, как и Сай Ортис, Маклейн решил попробовать держать у себя винный погребок. Как и молодой актер, он оказался способным предвидеть, что карьера кинозвезды — это такая вещь, которая в любой момент может обернуться к тебе самой неожиданной стороной. Он знал, что если бы ему удалось занять такую позицию, при которой его имя оставалось бы популярным даже в те времена, когда теряли популярность его фильмы, ему гораздо легче было бы противостоять житейским бурям и штормам. А разве какая-нибудь позиция может быть лучше лежачей? Политика Майкла была гениально проста. Укладывать в постель одну за другой всех новеньких звезд, восходивших на голливудском небосклоне. И если он добился огромного успеха в качестве кинозвезды, то не меньший успех сопутствовал ему в жарких делах любовных. Он ухитрялся спать и попадать в газетные заголовки с самыми ослепительными и желанными женщинами на планете. Неплохая работенка, если вам повезло получить ее, согласитесь. Но зато и нелегкая. Майкл развил в себе не только голую технику секса, это было нетрудно, но и целый набор всевозможных приемов ухаживания, обольщения и соблазнения, благодаря которым он считался самым неотразимым и незаменимым мужчиной в среде девчонок, которые по очереди становились лучшими звездами месяца в Голливуде. А когда лучшая звезда месяца уступала свое почетное место и титул другой, Майкл делал ей ручкой. Но разве повернется у кого-нибудь язык упрекать его? Всякий другой поступал бы точно так же. Это была оборотная сторона той золотой медали, которая называлась «лучшей звездой месяца». В самом деле, кому охота всю жизнь просидеть на диете из пекановой ореховой помадки? Во всяком случае, для американцев это не подходит. Им подавай вишни Гарсье, за ними орешки кишью Рокки Роуд, вдобавок еще хрустящий Рейн Форест и, наконец, пралине из французских кофе и мокко. И для них это не просто приятно, но жизненно необходимо. В конце концов, Майкл никогда и ничего им не обещал. Нет, правда, Майкл Маклейн был чрезвычайно осторожен. Он никогда и ничего им не обещал. Майкл лежал на раздвижном массажном столе, а рядом суетилась врачиха. Майкл лежал на этом столе еженедельно. Около него поблескивали на солнце прозрачные пластиковые трубки. «Повернитесь», — сказала ему Марсия. «Каждую неделю». Она исправно промывала кишечник Майклу, равно как и еще двум десяткам кинозвезд вместе с их супругами. Майкл всегда настаивал на том, чтобы во время сеанса с ним использовались только прозрачные трубки, чтобы быть уверенным в том, что высосано достаточно дерьма из его внутренностей. «Использование прозрачных трубок полезно для здоровья», — говаривал он. К Марси ему посоветовала обратиться его сумасбродная сестра, но, как оказалось, в этих сеансах все-таки имелся определенный смысл. Время, которое он вынужден был проводить, распластавшись на столе, он выгодно употреблял на размышления. Кроме того, несмотря на неприятное ощущение того, как шланг, направляемый Марсией, все глубже лезет в его задницу, он сознавал полезность этих процедур. А глядя на токсины, заполняющие прозрачные трубки, он испытывал большое удовольствие и успокаивался. Итак, Он размышлял на массажном столе, лежа кверху задницей. В ту конкретную минуту он думал о том, как действовать. С одной стороны, в его голове не было и тени сомнения в том, что он выиграет пари у Сая и захомутает всех трех девок из нового шоу. С другой стороны, он понимал, что добиться этой цели будет трудновато. Все же Майкл был настоящим ветераном побед в разных, непростых предприятиях, и для него не существовало слова «невозможно». Наконец, приз был так заманчив. Нет, речь не шла о девочках. Уже давно он перестал рассматривать секс как удовольствие. Для него это было работой. Он имел в виду сделку относительно этого смазливого проказника Рикки Данна. Парнишка был так же горяч, как и сам Майкл 20 годами раньше. Все, до чего не дотрагивался Рикки, превращалось в дикие деньги. Если Майклу удалось бы провернуть дельце с Рикки и также по возможности свежо показаться этой ораве от 16 до 21 года, в этом случае он выиграл бы. Но для начала ему надо было решить, каким образом завлечь этих трех телекошечек. Вдруг Марсия запустила воду, он почувствовал легкий спазм в своих внутренностях. «Эй, поосторожнее!» — крикнул он раздраженно. «Прошу прощения, Майкл». Он подогнул под себя колени, но так, чтобы задница по-прежнему продолжала считать в небе звезды. Вода хлынула ему в кишечник и стала как-то не по себе. «Ох!» — воскликнул он непроизвольно и покосился на прозрачный пластик. «Неужели на этот раз из него выкачали больше экскрементов, чем обычно?» «Простите, Майкл, вы ели кровавый бифштекс? Нет, черт возьми!» Он был возмущен ее неосведомленностью, которую можно было смело назвать некомпетентностью. Он не ел заради Господа Бога кровавый бифштекс с самого 1981 года. Это Марсия. Десятки врачей жизнь бы отдали за счастливую возможность хоть раз провести промывание кишечника у Майкла. «Я же сказал, потише!» — проворчал он и еще глубже подтянул под себя колени. Он размышлял о девчонках. Ему казалось, что с той блондинкой по имени Шарлин особых проблем не будет. Он не поленился навести о ней кое-какие справки и выяснил, что будто бы она живет с каким-то пареньком. Но это его практически не волновало. В конце концов, он ведь и не собирался заводить с ней отношения. При умелом подходе достаточно будет уже пары-тройки свиданий для того, чтобы щелкнуться с ней. Дура, наверняка она захочет сделать это в автомобиле. Ну что ж, по крайней мере, будут свидетели для Сая Ортиса. И если они вообще ему понадобятся. Джан Мур, брюнетка. Тут, пожалуй, будет немного посложнее. Поговаривают, будто она не в ладах с Лайлой Кайл. Может, стоит дать понять и Джан, и Лайле, что он ухлёстывает за ними обоими. Пусть они погоняются на перегонки с его ширинкой. Если уж они и так друг дружку не выносят, может, они еще будут ревновать друг дружке? Кого? Его, Майкла, кого же еще? Пусть-ка они посоревнуются между собой в жизни так же, как соревнуются на экране. Внутри что-то сильно и громко засосало, и он недовольно замычал. А, впрочем, этот подход вряд ли сработает. Джан из Нью-Йорка и играет серьезные роли. Может, тут можно что-нибудь придумать? В конце концов, ему тоже вначале приходилось в Голливуде делать фильмы, в которых была претензия на высокую художественность. Но разве эта малышка Джан что-нибудь слышала об этих фильмах? Им уже не меньше 25 лет. Тогда она еще даже не родилась. И теперь третья. Лайла Кайл. Она беспокоила Майкла больше остальных. Он сомневался, что ее можно будет легко завлечь в сеть всем киноблеском, который имеется в его распоряжении. Конечно, с тем, что она имеет пока на своем счету одно малозаметное телешоу, она еще не звезда. Но, с другой стороны, она с детства знает всю подноготную про те ухаживания, которые хотел применить к ней Майкл. Он был наслышан не только о ее характере и манере поведения, но и о том, что Марти Ди Геннаро уже начал поощрять ее. Если так, то несколькими крупными планами в своем телешоу ему не отделаться. Да, трудная задача. Майкл улыбнулся. Может, Лайле приглянется главная женская роль в картине с Рикки Данном? Из всех троих Майкл считал только одну Лайлу, достойной того, чтобы заводить с ней отношения. Да. Если бы он сделал фильм, в котором Рикки получает эту девочку... Впрочем, как насчет того, чтобы получить ее в жизни? На фотообложках она будет замечательно смотреться. Но важнее всего то, что даже если телешоу накроется медным тазом, все равно Лайла — это новое поколение голливудских королев. И этого у нее не отнять. Картины его с Лайлой помогут ему навсегда остаться молодым. Майкл улыбнулся снова. Ему вспомнились давние времена. Уж 20 лет прошло с тех пор, когда он имел коротенькую любовь с Терезой О'Доннелл. Тогда у него был вкус на женщин старше его по возрасту. О, в постели она была настоящей маньячкой. Что мать, что дочка — одно и то же, — подумал Майкл. Внезапно аппарат промывания перестал жужжать. — Все, что ли? — спросил он. — Чисто, как в музее, — сказала ему Марсия. Шарлин почудилась, как бейсбольная бита с глухим стуком обрушивается на голову ее отца. — Стук, стук! Она зажмурилась и, отвернувшись в другую сторону, вдруг услышала сирену. Нет, это был телефон. Ей снится, что звонит телефон. Звонки с каждым разом все глубже пронзали окутавшую ее сонную пелену. Наконец она поняла, что проснулась, и что телефон звонит по-настоящему. Аппарат стоял прямо на полу возле их кровати. Она повернулась навстречу звуку, и тут ей бросились в глаза фосфорицирующие часы. На них было без 7:09. Она ложилась с Дином в 8:00 почти всегда. В конце концов, ей ведь вставать к 5. В ногах кровати шевелились под одеялом 3 крохотных щенка. Она взяла руку Дина, всю испачканную в краске, и мягко переложила ее со своей талии на свободное место, затем перегнулась через край кровати и сняла телефонную трубку, прервав на середине очередной звук звонка. «Алло», — проговорила она, зевая. «Привет. Это Шарлин?» «Да», — сонным голосом ответила она. «Кто это мог быть? Ее новый номер телефона был только у Сая Ортиса, господина Ди Геннаро и Ленни, ее менеджера». «Постой-ка. Еще у Доуба, ведь он заезжает за своей почтой». Но этот голос не принадлежал никому из них, и Шарлин ума не могла приложить, кто еще может ей звонить. С другой стороны, голос был чем-то знаком. Она зажмурилась, пытаясь окончательно проснуться и найти ответ на этот вопрос. «Это беспокоит Майкл Маклейн. Я поднял вас с постели?» «Иди ты!» Неужели ее телефон раздобыл кто-то из ребят со съемочной площадки? Например, Барри Тилден, ассистент режиссера, любил подразнить ее иной раз. «Нет, в самом деле, заканчивай», — прибавила она, саркастически усмехнувшись. «Нет, дуру им из нее не сделать». Затем вдруг она услышала, как человек на том конце провода засмеялся. «О, Боже, этот смех! Он очень похож на смех настоящего Майкла Маклейна». Она хорошо запомнила одну сцену в его фильме «Последний незнакомец». Тогда ему бросил вызов какой-то дрянной фараон, а Майкл, заранее зная, что тот проиграет, вот точно так же смеялся. «Если я поднял вас с постели, то тогда, конечно...» — вновь заговорил он, но не окончил фразы. «Как вы узнали мой номер телефона?» — спросила она. А сама подумала, с какой-то стати сам Майкл Маклейн будет звонить ей. Конечно, если это действительно был Майкл Маклейн. Мне дал его Сай. Кстати, он является и моим агентом тоже. Насколько я понял, мой звонок не ко времени, — сказал звонивший, но по его тону видно было, что на самом деле он так не думает. Наступила недолгая пауза, после которой он тихо спросил. — Вы не будете со мной разговаривать? — Вы на самом деле Майкл Маклейн? — спросила растерянная Шарлин. Он снова рассмеялся. — Нет, ошибки быть не могло. Шарлин села на кровати, облокотившись спиной о голую стену в спальне. Дин продолжал спать, ни о чем не подозревая. — Господин Маклейн, я... То есть... Нет, я буду разговаривать, но... Вы уверены, что звоните тому, кому хотели звонить? Если вы не Шарлин Смит, главная звезда в новом телешоу «Марти Дегеннаро», то я ошибся номером, — сказали на том конце провода и снова рассмеялись. — Просто актриса, — поправила она. Она во всем хотела быть честной. Тем более с таким человеком. Вовсе не главная звезда. Дин во сне заворочился и пододвинулся ближе к ней. Весь день он, как проклятый, красил их новый дом и так намахался кистью, что свалился в постель еще до 8 вечера. Он даже не был в состоянии, так устал помыться и съесть что-нибудь, кроме одного бигмака, который она принесла домой специально для него. Шарлин легла почти что вместе с ним. Она тоже сильно устала за день. Да, в последнее время она каждый вечер готова была с ног валиться от усталости. 6 дней подряд у нее была непрерывная съемка. Слава богу, наконец-то пришло воскресенье. И вот на ночь глядя звонок. — Господин Маклейн, не могли бы вы подождать минутку у телефона? — Разумеется, — ответил он. Шарлин положила трубку на пол и спрыгнула с кровати. Теперь они были с Дином такие богатые, что могли себе позволить иметь телефон в спальне, гостиной, кухне и даже в ванной. Повернувшись, она накинула простыню Дину на плечи и на цыпочках пробежала расстояние от кровати до двери по разбросанной по полу одежде. Каждое мгновение она боялась, что его разбудит звук ее передвижения. Но он продолжал спать. Она вышла в совершенно голую, мебель еще не успели приобрести, гостиную, закрыла за собой дверь в спальню, потянулась рукой к стене, где был выключатель. Включила его, и тут же комнату залил яркий свет 6 голых лампочек, болтавшихся под потолком. Она нашла телефон, стоящий в углу комнаты на полу, села перед ним, скрестив ноги. Пижама была коротенькая, поэтому она вынуждена была опуститься голым телом на прохладный пол, и сняла трубку. Неужели это действительно Майкл Маклейн? А может, все-таки шутка или даже сон? Она стукнула по телефонному аппарату костяшками пальцев. Больно? Значит, не сон. Спасибо, что не повесили трубку, господин Маклейн. Мне просто надо было поудобнее устроиться, — сказала она, сунув в рот соднивший сустав среднего пальца. Зовите меня просто Майклом. Вы одна? Шарлин оглянулась вокруг себя. Ее взгляд скользнул по голым стенам пустой комнаты. Если честно, то одна, — ответила она. Дин спит сейчас в спальне, а она здесь, в пустой гостиной. Раз его здесь нет, значит, она в самом деле одна. Во всяком случае, можно так считать. Да какая разница? Хорошо. «Как насчет того, чтобы поужинать со мной?» «Поужинать? Вы хотите поужинать со мной?» «Если это все же Барри Тилден с очередной своей шуточкой, то он добился своего. Она выглядит полной дурой». «Конечно, конечно, я согласна. Когда?» «Как насчет того, чтобы сегодня вечером?» Шарлин невольно бросила взгляд на свою коротенькую пижаму. «Но я уже поела». Это было все, что она нашлась сказать на высказанное ей предложение. На часах было уже 9 вечера. Все нормальные люди едят в 5-6 часов. Нет, она вовсе не хотела давать господину Маклейну отворот-поворот и не хотела, упаси Господи, быть с ним невежливой. Но разве может она вот так просто уйти сейчас из дома? оставить спящего и ни о чем не догадывающегося Дина в спальне. Но, с другой стороны, разве могла она отказать Майклу Маклейну? Если только это он. Другого выхода, увы, она не видела. Придется отказываться. Шарлин печально вздохнула в трубку. Боюсь... Хорошо, тогда, может, чего-нибудь быстренько выпьем? Я не пью, — ответила она окончательно упавшим голосом. Но, может быть, если вы хотите, посидим... Нет, выпьем по чашечке кофе? «Великолепно!» — отозвался Майкл. «Я заеду за вами через 20 минут. Вы живете в долине, да?» «Да. Но, может быть, вы заедете через полчаса?» «Если не возражаете», — сказала несмело Шарлин. «Мне нужно переодеться». Шарлин повесила трубку и с минуту сидела на полу, не шевелясь. Ее рука все еще лежала на телефонном аппарате. «Со мной этого быть не может, это невозможно, немыслимо», — лихорадочно думала она. «Нельзя поверить в то, что Майкл Маклейн звонит незнакомым девушкам просто ради потехи и вытаскивает их по вечерам из дома. Зачем они ему?» «Это странно». «Но, с другой стороны, ведь это Голливуд, и она станет настоящей звездой, как только выйдут на экране отснятые серии». И все же этот звонок очень странен. Ничего более странного и необъяснимого и представить себе невозможно. Она, наконец, опомнилась, вскочила на ноги и бросилась по блестящему деревянному полу обратно в спальню. Теперь она уже не осторожничала. Ей поскорее надо было найти, во что одеться для свидания с Маклейном. Она стащила с лампы чехол и зажгла свет. Быстро оглядев комнату с раскиданными повсюду сумками, коробками и чемоданами в чехлах и упаковках, она решила начать с большого коричневого чемодана, который приобрела со всем его теперешним содержимым в магазине, когда ходила туда с Дином. Она раскрыла его, стала раскидывать в стороны пакеты с новой одеждой, под конец выбрав дымчато-голубую шелковую рубашку и белые джинсы. Шарлин быстро оделась, затем прошла в ванную и вымыла лицо. Она вспомнила рецепты Марселлы из гримерной и наскоро наложила на лицо жидкий макияж, затем добавила немного румян, чуть выше скул, и расчесала волосы. Она решила для такого случая сделать хвост и заколоть его синей заколкой. Когда она вернулась в спальню, то увидела, что Дин с полуоткрытыми глазами приподнимает с подушек голову. «Что происходит, Шарлин? Ты куда-то собираешься?» Его голос был невнятным и заспанным. «Спи, спи, милый. Мне нужно на некоторое время уйти. По делу». «Слушай, нельзя же так работать. И днем, и ночью», — пробормотал Дин, и его голова вновь упала на подушки. Она некоторое время неподвижно постояла за его спиной, а когда поняла, что он снова заснул, тихо ступая по полу, вышла из комнаты. Она выключила свет и плотно притворила за собой дверь. В гостиной она надела сандалии на ремешках, которые до этого несла в руках. Затем вышла из дома на воздух. Она немного беспокоилась за то, что Дин проснется от шума подъезжающей машины, но с этим все равно ничего нельзя было поделать. Стоя под ночным калифорнийским небом и ощущая на шее мягкое дуновение свежего ветерка, Шарлин вдруг почувствовала легкую и приятную дрожь во всем теле. Теперь это их собственность. Маленький, но милый домик с садом и бассейном. «И мама, — думала она, — мне даже назначил свидание твой любимый киноактер». Шарлин села на плетеный стул около железных ворот и стала смотреть на отходящую от них изогнутую подъездную дорожку. Дом им нашел Ленни. Он им сразу понравился, а от дворика Дин был просто без ума. Шарлин увидела Берта, охранника, и помахала ему рукой, хваля себя за то, что удержалась от упоминания о том, что она сидит и ждет здесь самого Майкла Маклейна. Уличные фонари били ярким светом ей в глаза, поэтому она их на несколько минут прикрыла. А когда открыла вновь, увидела, как около ворот их дома притормаживает блестевший серебряной краской роскошный лимузин. Нет, это был необычный лимузин. То ли английский, то ли еще что-нибудь в этом роде. Может, это не краска, а настоящее серебро. На какую-то секунду она пожалела, что рядом нет Дина, который мог бы полюбоваться на всю эту красоту. Но потом она опомнилась и упрекнула себя. Если бы Дин проснулся и вышел из дома к воротам, могли бы получиться неприятности. Она заметила, как к еще не остановившейся машине подбегает Берт, склоняясь перед окошком водителя и заранее сдергивая фуражку. Однако человек появился с заднего сиденья. Он вышел из машины и направился к дому. Шарлин почувствовал, как у нее холодеют руки. Майкл Маклейн. Это действительно был Майкл Маклейн. Вот он остановился перед ней. Это улыбка. Шарлин долго не могла справиться со своими голосовыми связками. Потом еле слышно проговорила: «Вы... Майкл Маклейн». Майкл взял ее руки в свои, как будто хотел обогреть их, засмеялся и весело произнес: «А вы Шарлин Смит». Шарлин тоже засмеялась и, выдернув одну руку, прикрыла ею рот. «Ну, конечно, это вы. Это мы. То есть...» Она поднялась со стула, все еще не отрывая взгляда, завороженного, разумеется, от его голубых глаз. «Они и вправду голубые», — тихо произнесла она. «Все, что приписывается мне хорошего, истинная правда», — серьезно сказал Майкл, обнял ее за плечи и повел к машине. Берт открыл заднюю дверцу, и Майкл помог Шарлин сесть в автомобиль. Сам он зашел с противоположной стороны и сел рядом с шофером. Тот тронул машину с места, и они поехали по бульвару. «Куда едем?» — спросила она. Конечно, ее это не волновало. Она готова была ехать в машине с Майклом Маклейном хоть на край света. «Куда вам будет угодно?» — ответил он. «Все еще хотите кофе?» «Да, конечно. А вы знаете подходящее место?» «Только одно. В Западном Голливуде. На Ля-Бриа». «Никогда не была там». Майкл внимательно посмотрел на нее. «Вы ведь недавно в городе, да?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Лавки на Мелроуз-авеню совсем не похожи на лавки в других концах Лос-Анджелеса. Большинство из них, конечно, будут закрыты, но мы можем просто гулять и заглядывать во все окна подряд. Все так и делают». «Как это?» — спросила она. «О, боже, неужели она вот так запросто будет гулять на виду у всех самим Майклом Маклейном?» Она почувствовала необычайное волнение. «Это самые лучшие магазины. Вы увидите, что значит великолепный и самый современный дизайн. А какие там очаровательные лавочки, бог ты мой! Впрочем, вы им подстать». Она даже зажмурилась при таком комплименте. Затем он стал ее расспрашивать о телешоу, о тех, с кем она вместе работает, о жизни вообще. Это было замечательно, если не считать того, что ей было как-то очень неловко рассказывать о Дине, об отце или Лэмсоне. Но он так непринужденно поддерживал разговор, казался таким заинтересованным. После того, как они завернули на Ля-Бриа, машина стала тормозить. Майкл сказал: «Вот мы и приехали. Давайте парковаться и выходить на воздух». Шарлин никогда не приходилось видеть что-либо подобное. Даже на Родео-драйв. Витрина одного магазина была завалена кожаной одеждой. Здесь были даже кожаные бикини. У Максвелла была одежда от японских дизайнеров. Шарлин никогда раньше не видела такой одежды даже в Лос-Анджелесе. «Я привезу вас сюда тогда, когда они будут открыты», — сказал Майкл, когда они проходили мимо окон магазина, название которого было «Твист». Шарлин глядела на витрины и про себя соглашалась с предложением своего кавалера. Одежда была узкая, плотно облегающая и одновременно вся в оборках. Никто в 21 веке не будет носить подобные вещи. Они будут наводить ужас на наших потомков. Но у вас совершенная фигура и как раз для такой одежды, — прибавил он. Шарлин почувствовала, как заливается краской, и заговорила прежде, чем Майкл заметит ее проступивший румянец. — Посмотрите на название этого магазина, — быстро сказала она. — Чокнутость! Мне это нравится. Майкл замедлил шаг, посмотрел, куда она ему показывала, и тоже рассмеялся. — Пойдемте в Джексон Плейс. Пропустим по чашечке капучино, — предложил он и обнял ее за плечо раскрытой ладонью. В этом его прикосновении было что-то необычное, что-то тяжелое. На какую-то секунду девушку охватила тревога. Та тревога, которая в течение столетия охватывала девушек в подобных ситуациях. Но потом она напомнила себе, что все-таки это сам Майкл Маклейн, а вовсе не какой-нибудь... подвыпивший водитель грузовика с одной из малоезженных дорог Техаса. «Джексон? Уж не Майкл ли Джексон? Мы идем к нему в гости на чашку кофе?» Майкл засмеялся. Это был добрый, как ей показалось, смех. «Нет, к сожалению, это обычное кафе, но очень симпатичное. Кроме того, меня там знают». Шарлин громко прыснула. «А где вас не знают?» — весело воскликнула она. Когда они вошли через парадное крыльцо кафе в зал и направились к угловому столику в затененной его части, Майкл заметил спешащую им навстречу хозяйку заведения и громко приветствовал ее по имени. Сев за стол, Майкл тут же заказал им обоим капучино и стал внимательно и как-то странно смотреть на Шарлин. Она тоже глянула на него, но смутилась и вынуждена была быстро отвести взгляд. Вместо этого она оглядела искрящийся огнями и бликами зал. «Все присутствующие не спускают с вас глаз», — сказала она. «Нет, Шарлин, я уже для них не новость». «Они не спускают восторженных взглядов с вас», — мягко ответил Майкл. Шарлин уже потихоньку заерзала на своем стуле, не зная, как реагировать на осыплющийся в каждой фразе Майкла поток комплиментов. Она была благодарна официантке, которая вскоре появилась возле их столика с подносом. «Прошу простить». «Мне необходимо покинуть вас на минутку», — вдруг сказал Майкл, и, когда кончили сервировать их столик, встал и вышел из зала. «О, боже! Неужели она так не понравилась ему, дура, что он счел необходимым уйти от нее? Что ей теперь делать? Ну, она, конечно, может вызвать по телефону такси. А если надо, то и Дина». Она находилась... в смятенном состоянии несколько минут, но пока размышляла над происшедшим, Майкл уже успел вернуться. «Еще раз прошу извинить, мне нужно было кое о чем позаботиться». «Я все-таки до сих пор не могу ничем объяснить ваш звонок», — проговорила более или менее успокоенная Шарлин, когда он вновь сел за столик напротив нее. «Может, вас попросил господин Ортис?» «Он беспокоится за то, что я мало выхожу на свежий воздух. Но сейчас я совсем закрутилась между съемочной площадкой, новым домом и заучиванием сценария, так что...» Она вдруг поняла, что говорит слишком много, поэтому замолчала и сделала глоток капучино. «О, я люблю этот кофе. Никогда не думала, что от кофе может исходить такой аромат». Не удержалась она от реплики, видя, что он продолжает молчать и внимательно разглядывать ее. Вот он улыбнулся, полез рукой в свой нагрудный карман и достал оттуда небольшую коробочку, которая была завернута в красивую голубую бумагу, повязанную белой лентой. Он протянул ей коробочку, держа ее за бантик из ленточки. Шарлин почувствовала сильное смущение. «Что это?» — спросила она, прежде чем взять у него из рук презент. «Это маленький подарок вам от меня. В связи с тем, что вы приехали жить в наш город, не бойтесь, берите и открывайте». Шарлин взяла подарок, развязала бант и вытащила коробочку из оберточной бумаги. Она открыла небольшую крышечку и ахнула. «А, Майкл!» Это было ожерелье. Она взялась за его концы и подняла вверх, чтобы рассмотреть получше. С него свисали три звездочки, и, похоже, в центральный был бриллиант. У Шарлин никогда не было бриллиантов. Она поднесла ожерелье ближе к лицу, рассматривая камень. «Какая красота!» — прошептала она и взглянула на Майкла. «Но я не могу принять такой подарок!» — воскликнула она, терзаясь душевными противоречиями. «Вы очень обидите меня, если не возьмете это себе», — последовал ответ. «Я не могу брать обратно свой подарок. Это ведь вам. Возьмите же». «Спасибо! О, спасибо!» — проговорила Шарлин. Ее глаза даже повлажнели. «У меня никогда не было ничего подобного!» Майкл широко улыбнулся. «Конечно, не было. А теперь есть, потому что я вам это подарил». «Вы подарили». «Но почему?» — спросила Шарлин, лаская ожерелье рукой. «Потому что вы звезда. Одна из трех. Но, насколько я понимаю, только в вас есть бриллиант». «Правда?» — спросила простодушно Шарлин. «О, нет!» И она густо залилась краской от удовольствия. Шарлин уже привыкла думать, что из трех звезд нового шоу она стоит на последнем месте. Но ведь Майкл Маклейн пригласил только ее. Это что-то дозначило. «Носите на счастье», — сказал он. «Я думаю, что вы очень счастливая девушка». «И везучая». Он еще раз улыбнулся и помог надеть ей ожерелье. «А теперь как насчет того, чтобы поскорее покончить с вашим кофе? Я хочу вам кое-что показать». «Я готова», — тут же сказала Шарлин и поднялась из-за стола. Ей страшно нравилось, как она проводит этот вечер. Майкл заплатил по счету и повел Шарлин под руку к дверям. Когда они огибали столики в кафе, она видела, что люди смотрят и на нее тоже. Но это было потому, что она шла не с кем-нибудь под руку, а с самим Майклом Маклейном. Потом в темных углах кафе раздалось две или три вспышки. Она зажмурилась и от изумления остановилась. «Ничего», — раздался у нее над ухом успокаивающий голос Майкла, — «это репортеры. Завтра вы будете улыбаться со всех газет». Когда они сели в машину и поехали, Шарлин повернулась к Майклу и спросила: «Почему вы так милы со мной?» Он улыбнулся: «Потому что вы новенькая в этом городе. И я подумал, что вам нужен друг, который бы помог вам войти в курс всех здешних дел, так сказать, показать все входы и выходы». Он на секунду опустил свою раскрытую ладонь ей на колено и посмотрел ей в глаза. «И потому что с вами легко быть милым?» «Все идет по плану, как по маслу», — думал полуудовлетворенный, полуутомленный скукой Майкл. Непонятно. То ли она полная дура, то ли очень умная. Но, скорее всего, первая. Она здесь долго не протянет. Тем не менее, он уже мог считать, что сфотографировался с ней вдвоем, и причем на ее шее было его ожерелье. Для Саи, возможно, этого будет достаточно, но Майкл решил идти дальше. В конце концов, она была симпатичная. Он проверил маленький холодильник, встроенный в панель управления. Бутылка Моэт уже покрылась холодной испариной. Джим знал свое дело и выполнял его добросовестно. Вот уже 6 лет возил он Майкла в этом Роллсе и содержал его в неизменно хорошем состоянии. Он был свидетелем многих соблазнений, присутствовал при этом. Не ожидая от Майкла никаких распоряжений, он прямо направил машину к холмам, потому что знал, что Майкл в подобных ситуациях предпочитал проводить время там. Небо за окном машины было чистым, и ярко светили звезды. Все это создавало лирическую обстановку, которая и нужна была сейчас Майклу. «Мне так нравится ехать в машине под лунным светом, эти холмы. Я здесь раньше не была ни разу», — призналась Шарлин. «Может быть, мы остановимся где-нибудь тут на несколько минут?» — спросила она. «Мне хочется посмотреть отсюда на огни города». «Хорошая мысль», — похвалил Майкл. «Джим подвезет нас к одному милому местечку на вершине этого холма. Оттуда открывается неплохой вид. Подождите». «Все замечательно». Вот уже несколько лет подряд он возил на это место женщину за женщиной, и оно ему до сих пор не наскучило. Его город, как празднично украшенная елка, весь он во всей красе раскинулся под их ногами. Мелькали и искрились сотни крохотных огоньков. «О, какая красота!» — прошептала девушка, когда они остановились на вершине холма, куда их доставил на Роллсе Джим. «Пойдемте вон на ту скалу», — предложил Майкл. «Оттуда самый лучший вид». Он вытащил из холодильной установки запотевшую бутылку Моэт, а из подвесной подставки достал 2 бокала для шампанского. Они вышли из машины и пошли туда, куда показывал Майкл. Шарлин восторженно следовала за своим ослепительным кавалером. Ночной воздух был чистый, свеж, и в нем носился довольно острый аромат эвкалипта и низких кустарников. Под ними раскинулся весь Лос-Анджелес. Она взошла на самую вершину холма, к скале, и поднялась на огромный валун, непонятно как занесенный сюда. Огни города сверкали у нее под ногами, словно отражение звездного неба в воде. «О, Боже!» — было все, что она могла произнести. «О, Боже!» — шепотом повторила она и обняла себя за плечи. За ее спиной послышался сухой хлопок. Это Майкл открыл бутылку. Он подошел к ней сбоку и протянул полный бокал. «Это шампанское», — сказал он. «Вы говорили, что не пьете, но тут почти нет алкоголя. Это вам не ликер какой-нибудь. Это как будто вы пьете солнечный свет. Этим шампанским всегда отмечают важные события, а мы будем отмечать начало нашей дружбы. Попробуйте», — настоятельно попросил он и улыбнулся своей всепобеждающей улыбкой, оттененной блеском звезд. Шарлин сделала маленький глоток, затем повела носом. «Так это шампанское?» — переспросила она. «Не понимаю, почему все так им восторгаются. Похоже, по-моему, на кислый имбирный эль». Майкл рассмеялся. «Ну, это вы зря», — сказал он. «Давайте сядем вон туда». Лучшего наблюдательного пункта и не найти. И опять, не дожидаясь никаких распоряжений, Джим вынес из машины плед и подушки, затем вернулся обратно. Шарлин опустилась на мягкие подушки и сделала еще глоток. Она восторженно смотрела на огни города, мечтательно улыбалась, потом сказала: «Знаете, это как в фильмах. Не веришь, что это где-то на самом деле существует. По крайней мере, не веришь, что ты сама можешь быть частичкой этой идиллии. А вот я здесь. Нет, она и вправду милашка, — подумал Майкл, почувствовав действительный интерес к девушке. — За вас, Шарлин, — сказал он, поднимая свой бокал. — За то, что вы стали частичкой Голливуда. Шарлин чокнулась с ним и сделала еще глоток. В теле ощущалось какое-то приятное расслабление. Она откинулась на подушке и сказала: «Я так счастлива!» «Вот почему люди любят шампанское», — сказал ей Майкл. «Оно помогает им ощущать счастье». Он подлил в свой бокал еще и кивнул на бокал Шарлин. «Выпейте еще немного, ведь я взял это только ради вас». Шарлин сделала еще несколько маленьких глотков и вдруг закашлялась. Майкл мягко постучал ее по спине. «Не туда попала, Шарлин?» — улыбаясь, спросил он. «Да нет, ничего, все нормально. Просто я слишком много выпила». «Сделайте лучше еще глоток. Это поможет вам прочистить горло». «Я не напьюсь?» — спросила она лукаво. «Только в том случае, если выпьете слишком много». «А ведь у нас всего одна бутылка», — успокоил ее Майкл и еще подлил вина в ее бокал. Она вынуждена была глотнуть, чтобы шампанское не полилось ей на джинсы. «О, мне, пожалуй, пора заканчивать», — подумал он. В последние 10 лет он не мог совмещать секс и выпивку. «О, мне так хорошо. Как будто я могу сейчас протянуть руку вверх и сорвать с неба одну из звезд», — прерывающимся от волнения голосом прошептала Шарлин. «Кажется, пора», — подумал он. «Смотрите на звезды», — прошептала она завороженно. «Они похожи на бриллианты». Майкл придвинулся ближе к ней и слегка прикоснулся рукой к бриллианту на ее ожерелье. Она тоже подняла свою руку к шее, и их пальцы соприкоснулись. Вдруг он наклонился к ней, и их лица сблизились. «Вы не похожи ни на одну из тех девушек, что я знал», — нежно прошептал он. Затем, глядя прямо ей в глаза, он поцеловал ее. Легко и нежно. В губы. Он почувствовал, как она отстраняется и свободной рукой притянул ее к себе обратно. «Мягче. Еще мягче», — говорил он себе. «Спокойней». «Ты очень красива», — сказал он. «Гораздо красивее других девушек. И просто милее». С этими словами он отпустил ее. «Не так быстро», — говорил он себе. Опустошив свой и так почти пустой бокал, он знаком попросил Шарлин сделать то же самое с ее доверху наполненным бокалом. Затем он наполнил их снова и чокнулся с ней. — А это за твой успех. — Я знаю, что ты станешь наипопулярнейшей звездой. — Спасибо, — ответила она и взглянула на него. — О, он хорошо узнал этот взгляд. Так смотрят только те, кто порядочно выпил моэт. Это подстегнуло его. У нее был такой же вид, как у белого кролика, захваченного фарами автомобиля на дороге. Но если она и была кроликом, то очень красивым. «Я помогу тебе всем, чем смогу. Позволь мне помогать тебе. Я могу научить тебя множеству разных секретов профессии». Он вновь наклонился к ее лицу и поцеловал ее в губы. На этот раз она не отстранилась. Тогда он положил на землю свой бокал и обнял ее. «Спокойнее, еще спокойнее», — напоминал он себе. Майкл осторожно растянулся рядом с ней на пледе. «Я хочу любить тебя, Шарлин», — страстно прошептал он и крепче обнял ее. Шарлин взглянул на Майкла, на его лицо, окруженное бездонным звездным черным полотном. Он сказал: «Звезда! Знаменитая звезда! Неужели это возможно?» — думала она. Она даже и не мечтала, но ведь он сам сказал. Сам Майкл Маклейн сказал. Может быть, ей больше не нужно ничего бояться? Не нужно бояться, что она может потерять работу? Не нужно бояться нечестной Лайлы, умной Джан, полиции? Не нужно бояться своих снов о Лэмсоне. Не нужно бояться того, что ее и Дина все-таки отыщут. Она почувствовала, как мягкая рука Майкла прикоснулась к ее рубашке и пробежала быстро по шелковистой ткани. Эти прикосновения были новы и так не похожи на прикосновения Дина. Она снова почувствовала на своих губах губы Майкла и вкусила аромат шампанского, когда открыла ему свой рот. Рука Майкла скользнула под рубашку Шарлин и коснулась ее кожи. Затем он быстро опустился ниже и вот уже прислонился своим лицом к ее обнаженному животу. Поцеловал пупок и тут же поцеловал ниже. Затем снова пупок. Она едва не рассмеялась. Затем он снова поцеловал место ниже пупка. Потом она услышала звук открываемой молнии и поняла, что это была молния на ее джинсах. «Нет», — прошептала она, начиная отстраняться от него и подниматься с мягких подушек, будто отходя ото сна. Но все было в реальности. О, Боже, как она могла довести до этого? Она совсем и не думала об этом, не хотела этого. «Нет», — еще раз сказала она, но уже громче. «Да», — прошептал он в ответ. Его рука скользнула ей под спину и притянула к нему. Он вновь уложил ее на подушки. «Я не нравлюсь тебе, малыш?» — спросил он ее. — Нравишься? — Больше ничего говорить не надо, — шептал он страстно. О, Боже! Его, конечно, ни в коем случае нельзя было обижать. Но неужели она позволит ему и все остальное? Она вовсе не хотела этого. Она ведь даже не знала его как следует. Его голова опустилась к ее груди, язык скользнул по соскам, по животу. Она попыталась остановиться и остановить его, но чувство реальности уже стало размываться. Звезды зашевелились над ее головой. У нее было такое впечатление, что они не лежат на вершине холма, а плывут над городом. Майкл дотронулся до ее джинсов и стянул их с ее ягодиц. «Боже, что он делает?» И его голова была внизу. Короткими поцелуями он спускался все ниже и ниже. Шарлин почувствовала, как напряглись ее соски. Грудь была обнажена, и ее обдувал ночной ветерок. Майкл провел рукой по ее груди, слегка ущипнул за соски. Волна наслаждения пробежала по ней от затылка к ногам. Шарлин закрыла глаза. Она чувствовала, что по щекам текут слезы. Что она делает? Что он с ней делает? Все вокруг нее продолжало плыть и качаться. Она открыла глаза и увидела темный силуэт стоявшего на фоне ночного неба Майкла. Он стянул с себя брюки, затем одним ловким движением сбросил рубашку. Неужели он действительно задумал заниматься с ней этим? Здесь? Она должна была сказать ему, чтобы он остановился. «Шофер, Джим, он может увидеть нас. Остановись, прошу тебя!» Майкл спокойно ответил на это. «Никто нас не увидит». С этими словами он вновь лег на нее сверху, раздвинул ей ноги и задвигал ритмично своими бедрами. — Нет, — прошептала она, — пожалуйста. Но было уже поздно. — Никто ничего не увидит, — сказал ей Майкл. В ту самую минуту Джим спокойно расчехлил в Рольсе инфракрасную камеру.